Зверь молчит. Баба улыбчива, ласкова, белолица. Из клетки на нее смотрит с холодным вниманием старая обезьяна. С нестерпимой пронзительностью вопят попугаи, объятые скучным недугом. Серебристыми язычками они трутся о проволоку, скрюченные когти впились в решетку. Серые клювы, столь схожие с желобками из жести, раскрываются и закрываются, как у птицы, издыхающей от жажды. Бело-розовые тельца попугаев мерно качаются у стенок. Египетский голубь смотрит на бабу красным блистающим глазком. Морские свинки, сбившись в шевелящийся холмик, попискивают и тычут в решетку белые мохнатые мордочки. Баба ничем не одаряет голодных животных. Орехи и монпансье — это не по ее карману. Тогда обезьяна, умирающая от старости и недоедания, приподнимается с тяжким усилием и взбирается на палку, волоча за собой распухший серый волосатый зад. Понурив бесстрастную морду, равнодушно раскорячив ноги, обратив на бабу тусклый и невидящий взор, обезьяна отдается дурному занятию. Так развлекаются тупые старики в деревне и мальчики, скрывающиеся на черном дворе засорными кучами. Румянец заливает бледные щеки женщины. Ресницы ее трепещут и прикрывают синие глаза. Очаровательное движение, полное смущение и лукавство, изгибает шею. Вокруг бабы раздается ржанье солдат и подростков. Помотавшись по зверинцу, она снова подходит к обезьяньей клетке. «Ах, старый пес!» — слышен укоризненный шепот. «Совсем ты из ума выжил, бесстыдник!» Баба вытаскивает из кармана кусок хлеба и протягивает обезьяне. Трудно передвигаясь, животное приближается к ней, не спуская глаз с заплесневевшего куска. «Люди голодом сидят», — бормочет солдат, стоящий неподалеку. «Что зверю-то делать? Зверь, он молчит». Обезьяна ест внимательно, осторожно двигая челюстями. Луч солнца тронул сощуренный бабий глаз. Глаз засиял и покосился на сгорбившуюся волосатую фигурку. «Дурачок!» — с усмешкой прошептала женщина. Ситцевая юбка ее взметнулась, ударила солдата по глинцевитым сапогам и, медленно виляя, потянулась к выходу, туда, где вспыхнувшее солнце буравило серую дорожку. Баба уходит, солдат за нею. «Я и мальчишки, мы остаемся и смотрим на жующую обезьяну». Старая полька, услуживающая в здании, стоит рядом со мной и торопливо бормочет о том, что люди Бога забыли. Все звери скоро от голоду подохнут. Теперь люди все крестные ходы затевают. Вспомнили о Боге. Да поздно. Из глаз старухи выкатываются мелкие слезинки. Она снимает их с морщин ловкими тонкими пальцами, трепыхается изогнутым телом и все бормочет мне о людях, о Боге и об обезьяне. Несколько дней тому назад в зоологический сад пришли три седобородых старца. Они представляли собой комиссию. Им была поставлена задача рассмотреть, какие животные являются менее ценными. Таких надлежит пристрелить, так как кормов не хватает. Старцы расхаживали по пустым, чисто выметенным аллеям. Им давал разъяснение укротитель. За комиссией следовала приехавшая толпа дрессировщиков-татар, кротких татарок. Старцы останавливались у клеток, навстречу им приподнимались на высоких ногах двугорбые верблюды и лизали руки, говоря о покорном недоумении души, обеспокоенной голодом. Олени бились мягкими, неотросшими рогами о железные прутья. Слон, неутомимо шагавший на возвышении, вытягивал и свертывал хобот, но не получал ничего. Комиссия совещалась, а укротитель докладывал с безнадежностью. За зиму в зоологическом саду издохло 8 львов и тигров. Им дали в пищу негодную ядовитую конину. Звери были отравлены. Из 36 обезьян остались в живых 2. 34 умерли от чахотки и недоедания. В Петрограде обезьяна не живет больше года. Из 2 слонов пал 1, наилучший. Он пал от голода. Спохватились, когда слон слег. Ему дали тогда пуд хлеба и пуд сена. Это не помогло. Змей больше нет в зоологическом саду, клетки их пусты. И сдохли все удавы, драгоценные образцы породы. Старцы расхаживают по пустынным дорожкам. Молчаливой толпой следуют за ними дрессировщики и кроткие татарки-прислуги. Солнце стоит над головой. Земля бела от недвижных лучей. Звери дремлют за изгородями на гладком песке. Публики нет. Три финки, три белобрысые девочки с желтыми косицами неслышно снуют сбоку. Они — беженки из Вильна. Они доставляют себе удовольствие. На листве, зазеленевшей недавно, оседает горячий порошок пыли. В вышине блистает одинокое синее солнце.